Если бы не то, чтобы быть перед другими, она, возможно, даже попыталась бы облизывать чашку. Увидев ее выражение лица, Вулин счастливо улыбнулся, обнимая ее стройную и упругую талию. «Тебе нравится?» Сюэ Мэй быстро кивнула. «Мастер, твоя кровь на вкус даже лучше, чем раньше. Она даже лучше, чем вино обезьяны. Поскольку тебе это очень нравится, я позволю тебе пить ее». Вулин слегка покраснел от выпивки, когда снова порезал палец и наполнил чашку Сюэ Мэй. Сюэ Мэй была взволнована, когда она быстро поцеловала Вулина в щеку, прежде чем вспыхнуть и сосредоточиться на напитке. Это был первый раз, когда Сюэ Мэй предприняла инициативу, чтобы поцеловать Вулина, и он очень обрадовался, когда засмеялся и сделал большой глоток из своей тыквы. Теперь, когда они напились, остальные девочки тоже стали прилипать, приближаясь к Вулину. Толстяк и Оскар увидели это и огляделись. Сяву почти сидела на коленях у Тансана, пока она действовала, избалованная его вниманием. Циньер сидела рядом с Мубаем, тихо слушая, как он рассказывает о своем пятидневном приключении, чтобы получить его кольцо духа. Она сидела достаточно близко, чтобы даже небольшое движение заставило их поднять плечи. Несправедливо. Небеса действительно несправедливы. Толстяк вопил от несправедливости. Его речь слегка не соответствовала воздействию алкоголя. «Я такой красивый, почему девушки не собираются вокруг меня? У небес нет глаз». Оскар поднял свою чашку в воздух, когда он пьяно кричал. Они оба смотрели друг на друга как родственные души, обнимая друг друга с вопящей несправедливостью. «Вы двое, перестаньте так сильно кричать. Просто идите запивать свою печаль или что-то в этом роде и не мешайте нам». Сяву злобно посмотрела на пару. Однако пьянство дало паре ложное чувство уверенности, когда Оскар ответил: «Сяву, если ты будешь слишком злобна, третий брат испугается и сбежит от тебя». Толстяк засмеялся, когда Сяву побледнела, и вдруг Тансан сказал: «Хе-хе, я бы никогда не испугался Сяву, я всегда буду рядом с ней». Тансан был пьяным, что значительно ослабило его бдительность, когда он резко высказывал свое мнение. Глаза Сяву увлажнились, она больше не заботилась об этих двоих и прыгнула в объятия Тансан, крепко обнимая его. Видя это, Оскар и Толстяк оплакивали свою неудачу и хотели, чтобы однажды у них были такие же отношения. Не в состоянии сделать что-либо еще, они решили последовать совету Сяву и утонули в восхитительном обезьяньем вине. Вулин одной рукой обнимал нежную талию Сюэ Мэй, а другой гладил пушистый хвост маленькой Цзин. Маленькая Юя и Ронг Ронг также заинтересовались ее хвостом, когда они тоже начали с ним играть. Фэн Фэн, с другой стороны, стала чрезвычайно кроткой, когда она тихо оперлась на плечо Вулина, потягивая напиток розовыми щеками. Вулин чувствовал себя совершенным в жизни, когда смотрел на всех своих девушек, постоянно пил и проводил время со своими женщинами. Вскоре остаток ночи превратился в пятно, когда Вулин позволил себе напиться до того, чтобы уснуть. Глава 83. На следующее утро все молодое поколение крепко спало в отдельной комнате столовой. На полу Оскар и Толстяк обнимали друг друга, спя как младенцы. Тай Лонг крепко спал, даже храпел, когда использовал в качестве подушки винную бочку. На одном диване красивый синеволосый Тансан обнимался Ву сзади, когда он мирно спал. На другом диване Мубай и Циньер прислонились друг к другу, взявшись за руки, их головы опирались друг на друга. На последнем диване шесть человек спали в разных позах. Эти шесть человек были, естественно, Вулин и его женщины. Фэн Фэн сидела на одной стороне дивана, делая небольшие мирные вздохи, когда она слегка спала. Вулин лежал поперек дивана, положив голову на нежные и мягкие бедра Фэн Фэн. Одна рука и нога свисали с дивана. Маленькая Цзин спала животом на лице Вулина, эффективно блокируя его дыхательные пути. Все ее хвосты покоились на груди Вулина, иногда бессознательно поглаживая его. Ронг-Ронг обнимала крепкую талию Вулина, когда она счастливо спала. Ее длинные шелковистые волосы были в беспорядке, когда она впитывала рубашку Вулина в свою слюну. Ее спальное положение по совпадению позволило ее великолепно мягкой груди поместить маленького дракона Вулина между ними. Маленькая Юэ сидела на полу, цепляясь за свисающую с края ногу, обнимая ее в свое изысканное тело. Наконец, Сюэ Мэй также оказалась на полу лицом к дивану, а ее рука вытянулась через туловище Вулина. Поскольку она опиралась на диван, ее обильные груди были подперты диванной подушкой и прижались к ее платью, создавая великолепное зрелище. Выглядело так, как будто ее платье едва могло удержать их внутри, она даже могла использовать их как временную подушку для своей головы. Через пару минут Вулин медленно пришел в себя, пульсирующая боль раскрыла себя тут же, как только он проснулся. Чувствуя все различные ощущения на своем теле, он знал, что лежит рядом со всеми своими женщинами, Фэн-Фэн. Вулин настроил свою регенерацию Феникса, чтобы снова думать нормально, позволяя его телу отрезвиться и его разуму очиститься. Одной рукой он стянул спящую маленькую Цзин со своего лица, из-за которой ему было трудно дышать. Вулин оглянулся и увидел своих девушек. Он обратил особое внимание на Ронг Ронг и Сюэ Мэй. Положение Сюэ Мэй было прямо у него на груди, поэтому, пока он смотрел вниз, он мог видеть невероятный вид ее разрывающейся груди. Это зрелище вместе со стимулирующим чувством его младшего брата, отдыхавшего между облачной долиной Ронг-Ронга, почти заставило дракона проснуться от его сна. Однако, не желая их будить, он отчаянно шатался в своих желаниях. Хотя он был очень сексуально активен, он всегда старался поставить здоровье своих девушек на первое место. Они были самыми важными фигурами в его жизни, и он любил каждого из них с пылкой страстью. Чувствуя легкие движения головы Вулина, проснулась и слегка сонная Фэн-Фэн. Открыв глаза, она нашла Вулина и посмотрела на него взглядом, который источал нежность и любовь и медленно коснулся его волос. Вулин поймал ее нежную руку и нежно поцеловал в суставы. «Доброе утро, моя дорогая!» Фэн-Фэн улыбнулся ему с любовью, когда она подняла его руку, отвечая взаимностью. «Доброе утро, мой муж! Ты помнишь, что случилось прошлой ночью? Я не использовал регенерацию Феникса, поэтому мои воспоминания размыты», — Вулин спросил ее, не зная, что произошло во время вечеринки. Фэн-Фэн кивнула. «У меня было не так много алкоголя, как у тебя, а вот ты был слишком счастлив, постоянно ласкал нас и пил без забот. Несмотря на то, что Сюэ Мэй перестала пить вино обезьяны, она напилась от того, что выпила твою кровь, наполненную алкоголем, и быстро упала. Один за другим все начинали уставать и засыпали или теряли сознание, кроме учителей, которые отрезвляли себя», она объяснила. «Понятно, давайте дадим другим немного времени отдохнуть. Прошло ли что-нибудь смешное прошлой ночью?» Вулин попросил ее еще раз о проведенном времени. Фэн-Фэн кивнула и тихо вспомнил события ночи, одной рукой прикасаясь пальцами к волосам Вулина. Ее мягкие и успокаивающие голосы и ее нежные акты нежности очень расслабили тело Вулина, почти отправляя его обратно спать. Через некоторое время другие тоже начали шевелиться, побудив Вулина разбудить своих девушек. Слегка встряхнув их всех, он наполовину пошутил. «Давайте, давайте тут встанем сейчас. Если Фати и Оскар увидят это, они сойдут с ума и умрут от зависти». Ронг-Ронг, Сюэ Мэй и крошка Юэ медленно проснулись. Ронг-Ронг устало подползла к телу Вулина, не обращая внимания на спящую маленькую Цзин, и опустила ее тело прямо рядом с ней. Вулин почувствовал сладость в своем сердце, когда увидел ее ленивые поступки, однако Ронг-Ронг слегка нахмурился, когда она уткнулась пульсирующей головой в грудь Вулина. Сюэ Мэй и крошка Юэ подняли голову, держась за головы. Они все много пили прошлой ночью и у них было похмелье. Сюэ Мэй пила кровь у Вулина, который был более терпим к алкоголю, чем девочки, поэтому она была в худшем положении, стонала, потому что не могла ничего вспомнить. Вулин увидел их боль и рассмеялся. «Вот, сделай глоток, и это должно прояснить твой разум и организм». Он вызвал бутылочную тыкву, которая привела ко всем этим неприятностям, и дал эффект очищения от токсинов, что позволило девочкам очистить свое тело от алкоголя. Каждая из них сделал глоток и сразу почувствовала, что их головы прояснились. Эта духовная способность очень удобна. Ронг-Ронг счастливо улыбнулась. Все встали, а Вулин нес спящую маленькую Цзин. На одном из столов к чашке прислонилась записка. Судя по почерку, это был, вероятно, Юйсиаган. «Все вы заработали небольшой перерыв. Однако помните, что нельзя забывать о своем совершенствовании. Континентальный турнир скоро начнется, поэтому каждый из вас должен стремиться прорваться на большее количество уровней, чтобы повысить свои шансы, Юйсиаган. Ладно, вы слышали этого человека. Всем вам придется заняться самосовершенствованием, но сначала пойдемте и позавтракаем, остальные тоже скоро должны проснуться», — сказал Вулин. Ронг-Ронг была единственной, кому это не понравилось, когда она обняла Вулина за шею сзади. «Почему мы уже должны совершенствоваться? Брат Вулин, «Ты не позволишь мне поиграть немного дольше?» Она поднесла губы к ушам Вулина, обольстительно вдыхая в них воздух, заставляя Вулина задрожать. Однако Вулин привык к выходкам Ронг-Ронг, когда он быстро поцеловал ее в губы. «Я могу позволить тебе поиграть, но это будет позже сегодня вечером в нашей комнате. Ты согласна?» Ронг-Ронг надулась, отвечая. «Ты все равно заставишь меня играть, даже если я не буду согласна. Хе-хе, ты виновата в том, что ты слишком красива, своей красотой затмишь луну и посрамишь цветы, я не могу не жаждать тебя», — Вулин красноречиво сказал. Слова Вулина заставили Ронг-Ронг застесняться, когда она еще крепче обняла его, прижимая грудь к его спине. Она поцеловала его в щеку и радостно засмеялась. «Я не виню тебя, дедушка Баун и дедушка Меч всегда говорили, что я самая красивая девушка в моем клане». Вулин оставил несколько напитков рядом с запиской, чтобы другие тоже избавились от похмелья, и отправился с девочками обратно в общежитие. После пробуждения маленькой Цзина и приведения себя в порядок все пошли в свои области тренировок, чтобы продолжить трудный путь совершенствования. «Сюймэй, я проведу тебя по методам секты Танга. До континентального турнира осталось немного времени, поэтому вы должны сосредоточиться на изучении использования скрытого оружия, а также на повышении своей квалификации». Сюймэй была взволнована, чтобы наконец начать свое обучение. Во время своего пребывания здесь она слышала о технике секты Танга, которая уникальна для их группы. Она также увидела великолепный способ, которым мастер духов вспомогательной системы, такой как Ронг-Ронг, может увеличить свою боевую мощь и бороться против людей своим собственным духовным рангом. Сюймэй встала по вниманию и скосила глаза на Вулина, не желая пропустить ни одной вещи, когда она кивнула. «Да, мастер». Вулин был удивлен и удовлетворен ее отношением, когда начал объяснять технику таинственных небес. Техника таинственных небес была фундаментальной техникой и известна каждому члену секты Тан. Через полчаса Сюймэй смогла прочитать наизусть технику и имела общее представление о ней. Вулин побудил ее начать совершенствовать технику таинственных небес, ударяя по железу, пока оно было горячим, и позволяя ей получить практический опыт. Оставив Сюймэй себе, Вулин отправился проверять маленького Цзина, прежде чем умерить его собственное тело. Маленькая Цзин была одной из тех, кто еще не достиг 40-го уровня, поэтому Вулин была особенно строга в своем совершенствовании. Хотя она была озорной, она понимала, что он делал это ради нее, и совершенствовалась после умелой надутости. Во второй половине дня Вулин вернулся к Сюймэй и начал обучать ее некоторым другим фундаментальным методам секты Тан. Сюймэй была очень прилежной, будучи студенткой, внимательно слушая мудрые слова своего учителя. После того, как она позволила ей проверить методы, она ушла, чтобы развивать свою духовную силу. В отличие от маленькой Цзин, Сюймэй очень амбициозна и убеждена в своем совершенствовании. Пока она не сможет отомстить, она не расслабится. Даже если она не сможет получить его напрямую, она хочет поддержать своего мастера в то время, который, по ее мнению, будет мстить за ее клан. Говоря об этом, после расследования с Ронг-Ронг и ее семьей, до сих пор не было никаких сведений о местонахождении кровавой секты. Если им удастся уклониться от такого обширного клана, как клан Семи Плитки, покрытой глазурью, то они, вероятно, не находятся на континенте Дулуа. Вулин велел ей продолжать поиск людей, имеющих отношение к секте крови, чтобы они могли попытаться получить от них информацию, но они скрытны. Вулин проводил время, обучая Сюймэй техникам секты Тан или закаливая свое тело и техники ковки. Остальные боги-хранители также сосредоточились на своем совершенствовании, добившись значительных успехов благодаря своему бессмертному траве и процессу очищения. 3 месяца спустя все достигли значительного прогресса в своем совершенствовании, продвинувшись хотя бы на 1 ступень. Юся Ган тестировал пределы нового Лос-Ан-Паа, постоянно спаррингуя с Чжао Цзи, Фландером и Лю Ирлонгом. К радости Лю Ирлонга, наряду с его новыми способностями, Юся Ган приобретает все большую уверенность, и его комплекс неполноценности постепенно разрушается. Теперь, когда у него есть золотой святой дракон как его дух, он стал еще одной электростанцией Академии Шрека. Сюймэй также доработала свой титул бога-хранителя, выбрав титул богиня крови. Она могла бы также выбрать что-то вроде богини цветов, но сказала, что чувствует себя ближе именно с кровью. В зоне выращивания лесной мимикрии высшего уровня Вулин направился к месту культивирования Сюймэй. Чувствуя присутствие его прибытия, Сюэмэй закрыла глаза, поворачиваясь к нему. «Мастер, тебе что-то нужно?» — она нежно спросила. Вулин покачал головой, сказав: «Нет, я закончил создавать твое оборудование для Бога-Хранителя. Я здесь, чтобы передать его тебе». Он вытащил черный узорчатый плащ и соломенную шляпу, закрывающую большую часть лица. Глаза Сюэмэй загорелись, как звезды на ночном небе, когда она смотрела на узорчатый плащ и шляпу. Она быстро встала и бросилась к Вулину, хватая одежду в свои объятия и крепко обнимая ее. «Мастер, большое спасибо. Я так люблю это». Сюэмэй продемонстрировала яркую и ослепительную улыбку, и все усилия Вулина стоили того. «Ха-ха, это еще не все. Тебе все еще нужно твое кольцо. Помнишь, я использовал твою духовную метку в качестве ориентира». Вулин принес кольцо, похожие на все остальные в группе богов-хранителей, и передал его Сюэмэй. Сюэмэй была в приподнятом настроении и надела ее на указательный палец правой руки, затем внезапно слегка нахмурилась, прошептав: «Я хочу, чтобы ты надел это вместо меня». Она не хотела, чтобы Вулин услышал ее, но его пять чувств намного сильнее, чем у обычного человека, и они стали сильнее, когда его тело очистилось. Вулин мягко улыбнулся, когда он потянулся к левой руке Сюэмэй, заставив ее слегка покраснеть, когда она оглянулась на него. Он вытащил еще одно кольцо из своего бессмертного царства, однако это выглядело великолепно и уникально. У него была элегантная чистая золотая основа, которая уже делала его бесценным украшением. Вдобавок к основанию, высококачественный кровавый камень, высеченный в форме розы. Легко видеть, что усилия, предпринятые производителем для точения формы розы, были невообразимы. Высокий уровень детализации и постоянства розы указывали на то, что вся роза была сделана за один присест. Сюэмэй уставилась на элегантное кольцо с широко открытыми глазами. Не спрашивая, Вулин надел кольцо на безымянный палец и восхитился очаровательным зрелищем. Слезы быстро наполнили глаза Сюэмэй, поскольку она не знала, что сказать. Она никогда не была так счастлива в своей жизни. В этот момент она даже подумала, что готова отказаться от всего, чтобы сохранить это счастье. Вулин использовал свою свободную руку, чтобы вытереть слезы Сюэмэй, когда он нежно схватил ее руку другой. Сюэмэй посмотрела на Вулина, когда она внезапно начала говорить: «Я, Сюэмэй, клянусь Богу крови, что буду любить и лелеять Чэнь Вулина на всю вечность». Вулин также принял ее реплику и повторил слова: «Я, Чэнь Вулинь, клянусь Богу крови, что буду любить и лелеять Сюэмэй всю вечность». Глаза Сюэмэй были наполнены нежностью и любовью, когда она уставилась на Вулина, ожидая, когда он проявит инициативу. Вулин почувствовал, что Сюэмэй сейчас очаровывает его разум, когда он обнял ее за теплую талию и опустил голову, чтобы дотянуться до ее привлекательных губ. Почувствовав божественную мягкость и сладкий вкус ее губ, Вулин поцеловал ее со страстью, прижимая ее тело к себе. Сюэмэй также приложила все свои усилия к поцелую, обняв его за шею. Она также не могла не извиниться перед своими сестрами, потому что в этот момент она хотела, чтобы время остановилось и позволило ей оказаться в этом моменте навсегда. Глава 84. Прошло полгода с тех пор, как Вулин и другие усвоили бессмертные травы, и все добились больших успехов в своем совершенствовании. Их текущее совершенствование идет в такой итерации. Сюэмэй, инструмент кровавой розы дух, ранг 44, духовный предок. Дай Мубай, дух белого тигра, ранг 43, духовный предок. Оскар, дух еды колбасы, ранг 40, старейшина духа. Тансан, синий серебряный императорский инструментальный дух плюс чистый небесный молотовый инструментальный дух, ранг 40, старший дух. Толстяк, злой огненный дух феникса, дух ранга 40. Сяву, кролик с мягким костяным духом, дух ранга 39. Улин, верховный обезьян, суверенный дух зверя, ранг 55. Маленький Юэ, инь ледяной феникс, звериный дух, ранг 43, предок духа. Фэн-фэн, ян огненный феникс, звериный дух, ранг 43, духовный предок. Ронг-ронг, пагода из 9 застекленных сокровищ. Литлиинг, 9 хвостов лунный свет лисицы дух, уровень 40, дух старейшина. Циньер, дух чудовища Адасивит, духовный ранг 40 ранга. Сяву была единственной, кто еще не достиг 40 ранга, не позволяя ей материализовать свое 4 духовное кольцо. Ронг-ронг, который последним достиг 40 ранга, сделал это всего за 5 месяцев. Группа хотела, чтобы каждый мог получить свое кольцо духа одновременно, поэтому они ждали дополнительный месяц, чтобы дать Сяву шанс наверстать упущенное. Тем не менее, разрыв был слишком велик, и Сяву не смог сделать это вовремя. Это не означало, что Сяву недостаточно старался или был недостаточно талантлив. Фактически, ее скорость совершенствования была самой высокой среди всех, и она бы наверстала упущенное, если бы немного больше времени. Не в состоянии больше ждать, группа отправится в Sunset Forest, чтобы получить свои четвертые кольца духа перед континентальным турниром. Вулин расслабился внутри внутреннего горячего источника, его руки обвились вокруг маленькой Юя и Фэн-Фэн, когда он положил руки на их упругие груди, изредка сжимая и хватая их. Маленькая Цзин сидела на коленях, перенося весь вес на грудь Вулина, когда ее хвосты медленно качались, потирая верхнюю часть тела Вулина, как массаж. Эти мягкие чувства в сочетании с успокаивающей теплой температурой горячего источника заставили Вулина расслабиться, как будто он собирался растаять. Сюймэй и Ронг Ронг сидели рядом, и Сюймэй искала ясности в вопросах, которые у нее были. Чтобы поддержать общую мощь Сюймэй, Ронг Ронг обучает ее технике контроля отделения сердца. Эта техника идеально подходит для мастеров духов вспомогательной системы, таких как Сюймэй. В противном случае она не будет топовой техникой клана Семи Сокровищ глазурованной плитки. Вулин мог бы также дать Сюймэй некоторую тренировку, но Ронг Ронг намного продвинулся вперед и лучше разбирается в технике. Пара также провела достаточно времени, тренируясь вместе, поднимая их координацию и сестринство на новый уровень. Чтобы девочки лучше понимали друг друга и хорошо работали вместе, Вулин сам часто устраивал групповые бои вместе. Обычно это были Ронг Ронг и Сюймэй на противоположных сторонах с маленьким Юэ, Фэнгфэнгом или маленьким Цзин. Но иногда Вулин также присоединялся к веселью и боролся с пятью из них парой гандикапов. Влин создал пару тыкв, наполненных его кровью, что позволило Сюймэй пить их во время битвы и добывать собственную кровь. Тем не менее, она заканчивает тем, что пила их как закуску в течение дня, нуждаясь в Вулине, чтобы пополнять их часто. После небольшой беседы Сюймэй и Ронг Ронг подошли к Вулину, восхищаясь видом качающихся небесных тел. Вулин продолжает удивлять, что Сюймэй легко смущает просто поцелуй на публике, но она может уверенно продемонстрировать свои активы перед ним наедине. Также бывают случаи, когда другие его девушки также смущаются публичной любовью. Женский ум слишком сложен, чтобы его можно было понять. Чувствуя взгляд Вулина, пара уверенно улыбнулась, пытаясь подчеркнуть свои активы. Нефритовые вершины Сюймэй были особенно интересны. Вы могли бы подумать, что грудь размером с Сюймэй провиснет от силы тяжести, однако они, казалось, бросают вызов небесам, поскольку они остаются веселыми, несмотря на все трудности. Вулин восхищался ими немного дольше, прежде чем занялся бизнесом. Завтра все мы пойдем в Sunset Forest, чтобы Ронг Ронг и остальные могли получить свои четвертые кольца духа. Скорее всего, Фландер заставит всех вас охотиться на зверя духа как на тренировку. Поскольку я слишком силен, мне не позволит вам помочь, добавил он. Это хорошо, мы достаточно сильны, чтобы противостоять чему-либо в Sunset Forest. Муженек, ты слишком переживаешь. Фэнг взял руку на ее грудь и слегка помассировал ее. Ее мягкие и нежные пальцы мягко давили на некоторые точки давления, снимая его напряжение. Только небольшие действия, подобные этим, доказали опыт Фэн-Фэн. В этом слегка отсталом мире человеческое тело не изучается интенсивно, что приводит к тому, что люди не имеют настоящих медицинских знаний. Тем не менее, Фэн-Фэн легко смог определить точки давления в руке Вулина, показывая, как много она выучила. Маленькая Цзин посмотрела на Вулина с вопросительным взглядом. Она достигла 40-го ранга и нуждается в безопасном месте, чтобы материализовать свое кольцо духа. Вулин понял ее взгляд, погладив ее по голове. «Я справлюсь с этим, не волнуйся». Маленькая Цзин улыбнулась и все оставила Вулину. Она считает, что Вулин более чем способен дать ей скрытное пространство для материализации своего кольца духа. После того, как они закончили обсуждать планы на завтра, Вулин расслабился, глядя на своих девушек с нечистыми мыслями. «У нас наконец-то есть перерыв в совершенствовании, я думаю, что пора нам повеселиться», — дерзко сказал Вулин. Девушки смеялись, пока Сюймэй покраснела, зная, что будет сегодня вечером, когда она станет настоящей женщиной. Ее застенчивое выражение лица было настолько мучительным, что Вулин испытал соблазн осквернить ее тут же на месте. Они быстро вышли из ванной и перебрались в спальню, где занимались любовью. Любовная сцена. Демонстрация невинной Сюэмэй. Девушки собирались вокруг Вулина и страстно целовали его. Вулин использовал свои пальцы, чтобы нежно ласкать их запретный дворец, вызывая соблазнительные стоны в комнате. Сюэмэй увидела их движение и опьяняющее вожделение на их лицах и почувствовала зуд в нижней части тела. Сюэмэй посмотрела на них и заметила, что Рон Кронг, которую никто не трогал, ласкала свой дворец и страстно искала губы Вулина. Сознательно Сюэмэй начала следить за движениями Рон Кронг, когда она касалась своего собственного дворца, наблюдая за ними. В тот момент, когда она вступила в контакт, она почувствовала наэлектризованное чувство, пронзившее ее тело, когда какие-то непристойные соки просочились из ее пещеры. Не в силах контролировать себя, она издала слышимый стон, привлекая внимание Вулина. Его младший брат уже некоторое время был готов, и он только что готовил остальных троих, чтобы они могли обучить Сюэмэй. Но, увидев ее в непристойном положении лежа, удовлетворяя себя, наблюдая за ним, его инстинкты взбесились. Сюэмэй осознала свою ошибку, когда это произошло, и быстро перестала касаться себя, когда ее увидели. Ее лицо приобрело глубокий оттенок красного, когда она почувствовала стыд, быстро спрятав голову под подушку с прикладом в воздухе. Столкнувшись с таким непристойным и красивым зрелищем, как мог Вулин не воспользоваться этим? Улин приблизился к ней и дотронулся до ее стройной и нежной задницы, в результате чего Сюэмэй вздрогнула, когда соки сочились из ее прелестного сада. Чувство возбуждения, которое чувствовала Сюэмэй, было более чем в 100 раз сильнее, чем когда она доставляла себе удовольствие. Вулин продолжал ласкать ее задницу и двинулся в ее сад, умело дразня и потирая ее самую чувствительную область. Маленькая Цзин знала, что Вулин собирается начать заниматься сексом после этого, поэтому она приступила к своей работе, искусно облизывая яростного дракона внизу. Сюэмэй постоянно издавала громкие стоны из-под подушки, крепко сжимая ее, пытаясь прикрыть голову. Из ее запретного дворца вылили похотливые соки и впитались в руку Вулина. Сюэмэй никогда не испытывала такого сильного удовольствия и быстро достигла кульминации. Она издала крик, когда струя воды вырвалась из ее дворца короткими очередями. После ее кульминации она потеряла силу в ногах, когда ее колени выскользнули наружу, ее тело дрожало и подергивалось, когда она лежала в изнеможении. Маленькая Цзин отодвинул маленького дракона, и Вулин вытащил Сюэмэй из-под подушки и перевернул ее. Его копье уже было чистым, и он сразу же хотел вонзиться в опьяняющее тело Сюэмэй, но ему пришлось ждать, пока она восстановится. Дав ей немного времени на восстановление, он постоянно целовал ее губы и ласкал ее небесные груди, слегка сжимая их, чтобы еще больше стимулировать ее тело. Почувствовав, что она готова, Вулин направил свою кавалерию прямо на ее замок, ожидая ее подтверждения. Сюэмэй чувственно поцеловала Вулина, прошептав: «Сделай все сразу, я хочу принять все». У Вулина появились мурашки по коже, когда он слушал ее соблазнительный голос. Следуя ее желаниям, Вулин втолкнул свою кавалерию в ее замок, прорвавшись прямо через ворота и достигнув ее самых глубоких частей. Сюэмэй испустила стон, смешанный с криком, чувствуя боль, которую она никогда не испытывала раньше. Независимо от того, насколько вы укрепляете свое тело, девственность девушки всегда будет чрезвычайно болезненной. Жезл Вулина был длинным и толстым, поэтому Сюэмэй почувствовала, что ее вырыло и растянуло монстр. Вулин не двигался после того, как втиснулся и помог Сюэмэй в ее боли, любовно целуя ее губы, щеки, брови и нос. Вскоре Сюэмэй пришла в себя до такой степени, что смогла вытерпеть и кивнула Вулину, сигнализируя ему, чтобы он начал. Вулин медленно начал опускать бедра, и через его пенис в мозг посылалось оргазмическое удовольствие, когда он выкапывал внутренности Сюэмэй. Сюэмэй крепко обняла Вулина за спину, когда она начала испытывать сильное удовольствие от каждого удара. Вулин не смог сдержать свою похоть, и он жаждал большего количества тела Сюэмэй. Стоны и хрюканье пронеслись по комнате, когда двое безумно занимались любовью. Остальные 4 девушки, чувствуя себя обделенными, окружили пару и привлекли их внимание. Вулин использовал свои руки, чтобы доставить удовольствие Рон Кронгу и маленькому Юе, пока маленький Цзин страстно сосал его шею. Фенг-фенг, с другой стороны, начал играть с Сюэмэй, принося ей еще большие удовольствия. Вскоре Вулин достиг своего апогея, когда внезапно начал толкаться еще сильнее. Сюэмэй почувствовала, как его член начал расширяться внутри нее, поскольку он постоянно стучал по ее шейке с большой силой. Сюэмэй также почувствовала, как оргазмическое удовольствие нарастает, и быстро сказала Вулину: «Мастер, я почти на месте». «Это снова, Сюэмэй, я собираюсь кончить, я выпущу это внутрь тебя». Вулин наклонился к Сюэмэй, когда он держал ее бедра, безумно паникая в ее небесное тело. Сюэмэй вскрикнула от удовольствия, когда ее сочное тело вибрировало от силы удара Вулина. Она сильно напряглась и выпустила еще одну струю воды. Вулин также достиг грани, заставив свой пенис как можно глубже проникнуть в шейку Сюэмэй, когда он выстрелил все внутрь нее. Сюэмэй почувствовала, как в ее живот попала горящая жидкость. Странное удовольствие заставило ее снова достичь кульминации. Вулин крепко обнял ее тело и страстно поцеловал ее в губы, желая передать свои всепоглощающие чувства любви Сюэмэй. Сюэмэй хорошо восприняла эти чувства, тяжело дыша, ее сладострастное тело двигалось, и каждое дыхание покрывалось потом. Сюэмэй была уже измотана после трехкратного апогея и подумала, что это скоро кончится, когда она почувствовала, что Вулин не смягчился ни в малейшей степени. Вулин был смущен, когда он снова начал двигаться, заставив Сюэмэй застонать. «Подожди, я все еще чувствительная». Девушки смеялись над бесполезными усилиями Сюэмэй, когда Ронг-Ронг сказала: «Сестра Сюэмэй, добро пожаловать в кульминационный ад. У мужа бесконечная сексуальная выносливость, и он очень похотлив, поэтому он каждый раз будет толкать тебя до самых пределов». Фэн-Фэн вздохнула: «Большой брат такой садист, но я более чем согласна». Маленькая Юэ как всегда стремилась быть замученной своим братом. Сюэмэй едва могла слушать то, что они говорили, когда Вулин занимал все ее внимание. Вулин не мог контролировать свою похоть, сталкиваясь с очаровывающим очарованием девушек, и постоянно качал Сюэмэй. После того, как она достигла кульминации еще два раза, Вулин наконец выпустил еще одну нагрузку, полностью наполняя желудок Сюэмэй, когда она почувствовала, как он раздулся. С таким количеством она подумала, не забеременеет ли она, хотя Вулин контролирует потенцию своей спермы с помощью силы духа. Вероятность того, что один сперматозоид не контролируется, может быть у одного из миллиарда, и она забеременеет. Думая об этом, чрево Сюэмэй покалывало, когда она вдруг подумала, что это не так уж плохо. «Хе-хе, теперь наша очередь. Сестра Сюэмэй, может быть небольшой перерыв, но ночь еще начинается, так что будь готовы». Ронг-Ронг рассмеялась, когда Вулин вытащил свой пенис из Сюэмэй. Сюэмэй почувствовала, что теряет что-то важное, когда Вулин вышел из нее, но она не могла ничего сделать, чтобы удержать его, так как была слишком измотана. Вулин перешел к другим девушкам, одновременно начав доставлять им удовольствие, по очереди достигая кульминации внутри девушек. Сюэмэй почувствовала, как расширяются ее горизонты, когда она увидела все виды позорных поз, которые делали другие девушки, и вскоре она была вовлечена в веселье. Явные действия группы продолжались в течение нескольких часов, пока девочки не потеряли сознание. У каждой из них было удовлетворенное выражение на измученных и уставших лицах. Вулин также почувствовал глубокое удовлетворение, когда обнял их всех и улегся спать. Глава 85. Ранним утром Вулин проснулся в куче вместе со всеми девочками. Солнце уже светило через окно. Своими движениями он также разбудил девушек, заставляя их метаться и поворачиваться в постели. «Хорошо, не спите слишком много, мы должны встретиться у ворот позже», — сказал Вулин, используя один из хвостов маленькой Цзин, чтобы пощекотать их лица. Сюэмэй нахмурилась, когда она лежала наполовину на маленькой Цзин и наполовину на Вулине. Ее живот был странным и слегка болезненным. Вулин заметил и нежно помассировал ее мягкие ягодицы. «Тебе все еще больно? Мне жаль, что я такой грубый». Сюэмэй кивнула головой, прежде чем встряхнуть. «Все хорошо, это просто немного странно. Я рада, что ты был груб. Это значит, что ты хотел меня». Она показала сладкую улыбку, которая согревала сердце Вулина. Он схватил ее за талию и осторожно потянул ее вверх, глубоко поцеловав в губы. Сюэмэй какое-то время смаковала блаженное чувство, позволяя Вулину обыскивать языком каждый уголок ее рта. Однако уже пора было вставать, иначе они опоздали бы на встречу с остальными. «Давай пойдем и помоемся сейчас, «Ты же не хочешь, чтобы мой запах был на тебе весь день?» — сказал Вулин, когда сел. Вулин заметил, что Сюэмэй сделала странный шаг в своем хождении, возможно, из-за боли и неловкости потери девственности. Он быстро прошел рядом с Сюэмэй и держал ее за талию, что дала ей некоторую поддержку, когда она двигала ногами. Сюэмэй почувствовала тепло внутри, когда она нежно улыбнулась и оперлась на Вулина, пытаясь приспособиться к своему новому телу. Вместе со своими 5 девушками Вулин встретился у главных ворот, где другие уже ждали их. Казалось, они дразнили Тан Сан и Сяву из-за чего-то, но быстро изменили свое внимание, когда прибыла группа Вулина. «Шестой брат, что ты там так долго?» Мы задавались вопросом, собираешься ли ты вообще прийти? Мубай сказал, «Извините, конечно, мы собирались прийти, маленькой Цзин и Рангронг нужны их 4 кольца духа. Мы просто немного поспали», — Вулин ответил. Оскар, который наблюдал за ними, обнаружил, что Сюэмэй отличалась, и быстро заметил неловкость в ее хождении. «Шестой брат, ты и Сюэмэй». Оскар был слегка шокирован, когда понизил голос. «Хе-хе, брат Вулин и Сюэмэй провели свою первую ночь вместе прошлой ночью». Ронг-ронг надула свою грудь, как будто это было ее достижением. Сюэмэй покраснел от стыда, пытаясь спрятаться за Вулина, не в силах показать свое лицо остальным. Теперь, когда она не была девственницей, Сюэмэй, казалось, приобрела женское очарование, подчеркивая все ее замечательные качества. Вид ее покрасневшего стыдливо завораживал других мальчиков, ее разрушительная красота на секунду загипнотизировала их. Вулин издал легкий кашель, вырвав их из транса, когда они быстро позорно отвернулись. Сяву нахмурился и пнул голень Тансану. Тансан, естественно, должен был притвориться, что ему очень больно, когда он вскрикнул. Циньер посмотрела на Мубая, а затем холодно посмотрела в сторону и слегка сказала: «Извращенец». Мубай быстро понял, что все испортил, когда он бросился к Циньеру, чтобы попытаться вернуть ей благосклонность. Вскоре Тансан и Мубай использовали несколько цветочных слов, чтобы вернуть себе милость своей девочки. Они не очень-то злились на них, так как были очарованы красотой Сюэмэй, но они завидовали, когда их мужчина смотрел на другую девушку. В то же время Тан Сан и Мубай тайно думали о том, как прекрасные Циньер и Сяву будут выглядеть после своей первой ночи. Они оба были красавицами мирового класса, такими как Сюэмэй, так что их внешность могла бы опрокинуть королевство. В это время Фландер вместе с Юй Сяганем, Чжао Вуцзи и Люерлонгом подошли, поскольку Фландер сделал пару кашель. «Ребята, вы перестанете играть», — строго сказал Фландер. Они мгновенно остановились и выстроились в очередь, как маленькие солдаты, ожидающие приказа своего генерала.